Глава 25. «Я? С Гарретом? Смеешься, что ли?» «Вы с ним шикарно смотритесь на той фотографии. Ты высокая, тебе его рост не помешает. Будете прекрасно дополнять друг друга». Мы с Хитом оба по натуре пылкие и страстные. Но, оказывается, огонь может потухнуть так же быстро, как разгорелся. Гаррет же — полная противоположность, уравновешенный и спокойный. Я буду разжигать в нем страсть, а он станет ее во мне сдерживать. Белла права. Мы с ее братом идеально друг другу подходим. Но Хит не сможет меня за такое простить. А твоя мама в курсе? Я думала, что после провала на чемпионате мира Шейла не захочет больше нас тренировать. И уж тем более не поставит меня в пару со своим драгоценным сыночком. Однако Белла кивнула. Да, она знает, что у вас с Хитом разногласия. То, что разногласия начались уже давно, отрицать не имело смысла. Отношения стали портиться с тех пор, как мы переехали в Лос-Анджелес. Скрывать свои чувства на льду мы не умели. Разрыв отношений означал бы конец нашей совместной карьеры. Ведь Хит любит не фигурное катание, а меня. А на льду ему уже было трудно со мной сравняться. Приходилось постоянно тащить его, подтягивать до своего уровня, вместо того, чтобы самой достигать новых вершин. «Но встречаться с ним ты все равно можешь», — продолжила Белла. «Вот только танцевать будешь с Гарретом. Так даже лучше. Любовь любовью, а карьера карьерой, понимаешь?» Я покачала головой. «Хит такого удара не вынесет». «Да ладно, переживет как-нибудь». «Пережить мой уход ему будет нелегко. Хита вечно все бросали. Вот и я теперь тоже. Правда, совсем бросать его я не собиралась, и расставаться нам вовсе не обязательно, было правильно, говорит. Мы сможем наконец-то купить квартиру». Конечно, в фигурном катании не бывает беспроигрышных ставок, но, катаясь в паре с Гарретом Лином, можно не волноваться за свое будущее. Одних только рекламных контрактов наберется достаточно, чтобы мы с Хитом вели безбедную жизнь. Я буду идти навстречу своей мечте, а у него появятся средства и время для того, чтобы обрести свою. «Можно я немного подумаю?» «Конечно», — согласилась Белла. «Только постарайся исходить из того, что лучше для тебя, ладно?» После ужина Белла поехала в отель на машине. Я сказала, что прогуляюсь пешком. «Как хочешь», — ответила она. «Гляди, только насмерть не замерзни». Изморозь превратилась в тихий дождик, холодный даже по моим меркам, а ведь я привыкла к суровой зиме. Засунув руки в карманы, я побрела по пустынным улицам обходной дорогой назад в отель. Я пыталась собраться с мыслями и решить, чего хочу я сама, невзирая на мои отношения с Хитом. Но в голове все мешалось. Дома я в такие минуты уходила к Мичигану и долго смотрела на водную гладь, пока в мыслях постепенно не прояснялось. Здесь, в Нагано, за неимением морского или озерного берега, пришлось отыскать хоть какое-то его подобие. Сад камней находился где-то рядом с гостиницей, и в темноте мне не сразу удалось разглядеть львиные статуи возле входа туда. Шагнув внутрь, я словно бы попала в некий иной мир, и на душе стало легко. Мокрая от дождя каменная дорожка вела в центр сада, к пруду. Там я остановилась и, прислушиваясь к журчанию воды под деревянным мостиком, закрыла глаза. Хоть и не озеро Мичиган, но тоже неплохо. «Погрустить пришла? Извини, место занято». Я обернулась. В беседке курил Элис Дин. «Элис?» Я подошла ближе, щурясь от сигаретного дыма. «Если Шейла тебя застукает, ты же ей не расскажешь?» Он снова затянулся. И обедничать я не собиралась. Если Элис решил загубить себе легкие, пусть. Одним соперником меньше. Я присела на край скамьи. «Мне жаль, что вы с Джози отстали». Хейвард с Дином еле-еле прошли отбор в произвольную программу и в итоге оказались на 22-м месте. По сравнению с ними, даже наш результат казался вполне утешительным. «Ладно, не последний сезон», — вздохнул Элис. «Конечно, если она не найдет мне замену. А ты почему одна? Где твоя половинка? Я слышал, у вас в раю появились тучи». «Да, вроде того». «Хочешь поплакаться?» Я молчала, гладя руками холодные камни. «Не сомневайся, можешь мне доверять». Элису я не верила ни на секунду, но мне очень надо было с кем-нибудь поговорить. Я оттягивала объяснение с Хитом, чтобы сперва разобраться в себе самой, не отвлекаясь мыслями ни на раздоры, ни на наше с ним прошлое. «Лина ищет новых партнеров», — сказала я. «Вот черт, серьезно?» — Элис выпустил струю дыма. «Ты только Джози не говори, а то она описается от восторга. Не знаешь, с кем они будут теперь кататься?» Я закусила губу. Элис посмотрел на меня долгим взглядом. «Тебе предложили встать в пару с Гарретом». Он затушил сигарету и повернулся ко мне лицом. «Ну, а ты что?» «Не знаю. Ладно врать-то. Просто мне нужно...» Нужно быть круглой дурой, чтобы отказаться от такого предложения. А ты у нас кто угодно, Кэт Шоу, но только не дура». «Да, но...» Я запнулась. Сердце трепетало в груди. «Что будет с Хитом?» «Байфренда найти легко, а вот такого партнера, как Гаррет, фиг отыщешь». «Особенно с моей фигурой», — подумала я. «И с моим ростом. Если я откажусь, к нему завтра же слетятся сотни других девушек, будут умолять его на коленях, появится еще один первоклассный дуэт, с которым надо будет соперничать. Это если Хит сам уже не решил со мной порвать. А то вдруг я напрасно терзаюсь. Вдруг, вернувшись в отель, обнаружу, что он бросил все и уехал». «Послушай, Кэт», — сказал Элис без всякого самодовольства. Черты его лица смягчились, и он стал даже красивым. «Ты мне нравишься». «Ага, как же». «Да-да, ей всегда нравилось. Ты бойкая девчонка. В нашем спорте ведь одни только стервы, избалованные вроде Джози. Впрочем, ты тоже стерва, но не избалованная». «Вот спасибо», — фыркнула я, хотя и понимала, что в его устах это настоящий комплимент. «Ты же в чемпионы выбиться хочешь, так ведь?» «Конечно. А ты разве нет?» «Да, поначалу было желание, но надо смотреть на вещи реально», — отмахнулся он. «Вот ответь-ка мне на один вопрос. Сможешь ты стать чемпионкой, катаясь с Хитом?» Я могла бы заколебаться. Или сделать вид, что раздумываю. Да, наконец, просто соврать. Но я взглянула Элису прямо в глаза и честно ответила. «Нет, не смогу». Сказав правду вслух, я облегченно выдохнула. Дождь моросил все сильнее, взбивая гладь пруда мелкой рябью. «Он меня тормозит», — призналась я. «Тянет назад, причем уже несколько лет». «Ну что ж», — улыбнулся Элис и выбил из пачки новую сигарету. «Вот тебе и ответ». Он посмотрел мимо меня в сторону входа. Следуя за его взглядом, я увидела между львиными статуями чью-то фигуру. Лица в темноте было не разглядеть, но по очертаниям силуэта и знакомой осанки я сразу поняла, кто это. «Хит!» — сорвалось с моих губ. Я в ужасе посмотрела на Элиса, но тот спокойно затягивался сигаретой, даже не пытаясь скрыть наглую ухмылку. Он видел Хита и нарочно позволил ему нас подслушать. «Хит!» — крикнула я, вскочив. Он развернулся и пошел прочь, едва различимый сквозь завесу дождя. Я бросилась за ним, но, оступившись на мокрой тропинке, упала коленями на жесткий гравий. А когда поднялась, Хит уже скрылся из виду. Я бежала и звала его, надрываясь. Редкие прохожие, застигнутые врасплох дождем, удивленно косились на меня, но я неслась вперед. Я должна была найти Хита и все объяснить. И вот, наконец, я заметила его далеко впереди. Он шагал под дождем, втянув голову в плечи. «Хит!» — закричала я. Он на миг замер, но не обернулся. И тогда стало ясно. Я его потеряла. Гаррет Лин. «К сожалению, я не знаю, что случилось в тот вечер». Элис Дин. «О, уж мне-то точно известно, что там произошло». Гаррет Лин. «Эх, если бы я только мог вмешаться, ну хоть как-нибудь их остановить, а когда спохватился, было уже поздно». Элис Дин. «Я думал, ну сейчас она его догонит, ну покричат, побронятся, ничего страшного, в постели помирятся. Нет, честно, я же как лучше хотел. Думал, пусть выложат все друг другу на чистоту, переболит и сразу легче станет». Гаррет Лин. «Бедняжка Кэт, мне было так жаль ее». Элис Дин. «Откуда я знал, что Хит психанет?» Гаррет Лин. «Не мне, конечно, судить, но Кэт заслуживала большего.